Ка. Не говори, одним высоким я на земле воспламенен. К нему лишь с чувством я глубоким бужу забытый лиры звон. Поверь, великое земное различно с мыслями людей. Сверши с успехом дело злое, велик. Не удалось, злодей. Среди дружин необозримых был чуть не бог Наполеон. Разбитый же в снегах родимых, безумцем порицаем он. Внимая шум воды прибрежной, в изгнанье дальнем он погас. И что ж, конец его мятежный не отуманил наших глаз.